Глава вторая. Учение Платона об идеях, видах. Страницы 184 по 198. От философов Элиатов, Парменида и Зенона Платон усвоил установленное этими философами различие между тем, что существует поистине, и тем, что не имеет истинного бытия. Прежде всего, утверждает Платон в Тимее, по моему мнению, надо различать, что всегда существует и никогда не становится, и что всегда становится и никогда не существует. Тимей 27d. Это различие между быванием, становлением и бытием, между явлением и сущностью, Платон распространяет на все предметы исследования. Среди них большое внимание он уделяет исследованию прекрасного. Во всех диалогах, посвященных проблеме прекрасного или хотя бы частично касающихся этой проблемы, Платон разъясняет, что предметом исследования является не то, что лишь кажется прекрасным, и не то, что лишь бывает прекрасным, а то, что поистине есть прекрасное, то есть прекрасное само по себе, сущность прекрасного, не зависящая от случайных, временных, изменчивых и относительных его проявлений. Постановка вопроса, пожалуй, всего лучше раскрывается в диалоге «Гиппий Больший». В нем изображается спор о прекрасном между Сократом, представляющим здесь точку зрения самого Платона, и софистом Гиппием. Софист изображен как простоватый, даже глуповатый человек, не понимающий самой сути платоновской постановки вопроса. На вопрос «что такое прекрасное?» Гиппи отвечает наивным указанием на первый пришедший ему в голову частный случай или пример прекрасного. «Прекрасная — это красивая девица», — отвечает Гиппи. Сократ без труда заставляет Гиппия согласиться, что с не меньшим основанием должны быть признаны прекрасными и прекрасный конь, и прекрасная лира, и даже прекрасный горшок. В диалоге выясняется, что предметы чувственного мира называются прекрасными всегда лишь в относительном, не безусловном смысле. Так и горшок может быть назван прекрасным, но лишь в той мере, в какой он удовлетворяет своему утилитарному назначению в кухонном обиходе. В этой связи Платон принимает утверждение Гераклита, подметившего относительность прекрасного. Кто, как Гиппий, на вопрос о том, что такое прекрасное, отвечает простым указанием на тот или другой частный предмет чувственного мира, тот должен признать, что предмет этот окажется уже не безусловно прекрасным или даже вовсе не прекрасным в сравнении с каким-либо другим предметом, превосходящим его в том отношении, в каком первый был признан прекрасным. После дальнейших препирательств выясняется, что вопрос поставлен не о вещах прекрасных в относительном смысле, а о том безусловно прекрасном, которое одно только и сообщает отдельным вещам качество или свойство красоты. «Я спрашиваю тебя, — поясняет Сократ Гиппию, — о самом прекрасном, которое делает прекрасным все, к чему только прикоснется, и камень, и дерево, и человека, и божество, и всякое дело, и всякое знание». Гиппий Больший, 291d. Речь идет о таком прекрасном, которое никогда, нигде и никому не могло бы показаться безобразным. Там же. О том, что бывает прекрасно для всех и всегда. Там же 291е. Прекрасное, выясняется из дальнейшего развития диалога, не может быть ни полезным, неподходящим. Полезным оно не может быть, так как полезное всегда полезно лишь в каком-либо отношении, не может быть безотносительным, но прекрасное не может быть и подходящим. Подходящее есть по Платону то, что заставляет вещь лишь казаться прекрасной. Но прекрасное, которого ищет Платон, не есть всего лишь кажущееся. Платон ищет того, что на самом деле есть прекрасное. Если подходящее заставляет что-либо казаться прекрасным, чем это есть на самом деле, то оно будет по отношению к прекрасному каким-то обманом. Мы же ищем, поясняет Платон, того, чем все прекрасные вещи в самом деле прекрасны, как, например, то, чем все великое бывает велико. Гиппий Больший, 294-б. Понятое в этом смысле прекрасное есть вид, эйдос или идея. И тоже относится к другим классам предметов и их свойств. По Платону каждому классу одноименных вещей чувственного мира соответствует в мире вещей, постигаемых умом, некое вечное, невозникающее и непогибающее, безотносительная причина того, что делает вещь именно вещью этого и никакого другого класса. Но Платон не только ставит задачу определения прекрасного как того, что заставляет вещи быть безотносительно прекрасными, безотносительно великими, безотносительно добрыми и так далее. Он утверждает, что эта задача, хотя и трудна, но все же разрешима. Она разрешима прежде всего потому, что предмет исследования, идея, вид существует объективно, в самой реальности. «Я начинаю с положения, — заявляет Платон в диалоге Федон, — что есть нечто само в себе прекрасное, доброе, великое и иное прочее. Федон, 100-б. Наиболее полная характеристика вида или идеи была развита Платоном при исследовании все той же сущности прекрасного в Федоне, Пире, Филебе. Идеи. По Платону, кто последовательно поднимается по ступеням созерцания прекрасного, тот увидит нечто прекрасное, удивительное по своей природе. Пир, 210-е. Он увидит прежде всего, что прекрасное существует вечно, что оно не возникает, не уничтожается, не увеличивается, не убывает. Далее. Оно не так, что прекрасно здесь, безобразно там. Ничто оно то прекрасно, то не прекрасно. Ничто оно прекрасно в одном отношении, безобразно в другом. Ничто в одном месте оно прекрасно, в другом безобразно. Ничто для одних оно прекрасно, для других безобразно. Пир, 211-а. Прекрасное не предстанет перед созерцающим его идею в виде какого-либо облика, либо рук, либо какой иной части тела, не в виде какой-либо речи или какой-либо науки, не в виде существующего в чем-либо другом, например, в каком-либо живом существе, или на земле, или на небе, или каком-либо ином предмете. Там же 211-А-Б. Уже этой характеристики достаточно, чтобы установить ряд важных признаков платоновского определения прекрасного и вместе с тем признаков каждого вида, каждой идеи. Эти признаки — объективность, безотносительность, независимость от всех чувственных определений, от всех условий и ограничений пространства, времени и так далее. платоновское прекрасное есть вид, эйдос, или идея, в специфически платоновском смысле этого понятия, то есть истинно сущее, сверхчувственное бытие, постигаемое одним только разумом. Иными словами, прекрасная, сверхчувственная причина и образец всех вещей, называемых прекрасными в чувственном мире, безусловный источник их реальности в той мере, в какой она для них возможна. В этом значении идея резко противопоставляется у Платона всем ее чувственным подобиям и отображением в мире воспринимаемых нами вещей. Чувственные вещи необходимо изменчивы и приходящи. В них нет ничего прочного, устойчивого, тождественного. Эта непрерывная текучесть, изменчивость чувственных вещей подчеркнута Платоном в Федоне. «Что скажешь?» — спрашивает здесь Сократ Кебесе. «Что скажешь о многих прекрасных предметах, о людях, о лошадях, платьях и других тому подобных или равных, похвальных и всегда одноименных им? Одинаково ли они существуют? Или не согласны, то есть не тождественны ни с самими собой, ни между собой, и никогда и ни под каким видом, можно сказать, не остаются теми же?» «Никогда не остаются теми же», — отвечает Кебес. Федон, 78-е. Напротив, вид или идея прекрасного, то есть прекрасное само по себе, истинно сущее прекрасное, не подлежит никакому изменению или превращению, совершенно тождественно и есть вечная сущность, всегда равная самой себе. «Прекрасное само по себе», — спрашивает Сократ. «Сущее само по себе, поскольку оно есть, подлежит ли хоть какому-либо изменению? Или каждая из вещей сущих, сама по себе однородная, продолжает быть той же и таким же образом не подлежа никогда, никак и никакой перемене?» «Необходимо той же и таким же образом», — отвечает Кебес, там же 78-д. Как идея прекрасная есть сущность, чувственно невоспринимаемая и даже безобразная, бесформенная. Такими чертами характеризуется истинно сущее в Федре. По разъяснению, развитому Платоном в этом диалоге, место пребывания идей — наднебесные места. Эти места занимает бесцветная, бесформенная и неосязаемая сущность, в сущности своей существующая, зримая только для одного кормчего души — разума. Федр, 247-д. Только несовершенство нашего способа мышления внушает нам по Платону ошибочное представление, будто идеи, в том числе и идея прекрасного, находятся в каком-то пространстве, подобно чувственным вещам, которые представляются нам как обособленные друг от друга и как пребывающие в пространстве. Согласно разъяснению Платона, источник этой иллюзии — материя. Под материей он понимает едва вероятный, по его собственным словам, постигаемый каким-то незаконным рассуждением, род пространства, причину обособления и отделения единичных вещей чувственного мира. Взирая на этот род пространства, мы точно грезим и полагаем, будто все существующее должно неизбежно находиться в каком-то месте и занимать какое-нибудь пространство, а то, что не находится ни на земле, ни на небе, то и не существует. Тимей, 52-б. Но взгляд этот по Платону ошибочен. Вследствие этого взгляда, говорит Платон, даже и после пробуждения, мы не можем определенно выражать правду, отличая все эти и сродные им представления от негрезящей, действительно существующей природы. Там же 52-С. Таким образом, только в несобственном и притом чрезвычайно неточном смысле к идеям Платона могут быть прилагаемы определения пространства, времени и числа. В строгом смысле слова идеи, как их понимает Платон, совершенно запредельны, невыразимы ни в каких образах чувственного опыта, ни в каких понятиях и категориях числа, пространства и времени. Учение — это идеализм, так как реально существует, согласно Платону, не чувственный предмет, а лишь его умопостигаемое, бестелесное, невоспринимаемое чувствами, сущность. В то же время это учение — объективный идеализм, так как по Платону идея существует сама по себе, независимо от обнимаемых ею многочисленных одноименных чувственных предметов, существует как общее для всех этих предметов. Объективная и вместе нечувственная природа идеи характеризуется Платоном в позднем диалоге «Филепп». «Под красотой форм», — разъясняет в этом диалоге Сократ, «я пытаюсь понимать не то, что хочет понимать под ней большинство, то есть красоту живых существ или картин. Нет, я имею в виду прямое и круглое, в том числе, значит, поверхности, изготовляемые при помощи токарного резца, а также фигуры, строящиеся с помощью отвесов и угломеров. Постарайся хорошенько понять меня. В самом деле, я называю это прекрасным не тем, что прекрасно по отношению к чему-либо, как это можно сказать о других вещах, но тем, что вечно прекрасно само по себе, по своей природе, и возбуждает некоторые особенные, свойственные только ему наслаждения, не имеющие ничего общего с удовольствием от щекотания. Филепп, 51-С. Так нежные и ясные звуки голоса, поющего какую-нибудь чистую мелодию, прекрасны не по отношению к чему-либо другому, но сами по себе. Там же 51-Д. А несколько ниже, рассмотрев вопрос о видах наслаждения и об отношении наслаждения к благу, Платон объявляет нелепым мнение тех, кто думает, будто блага и красоты нет ни в телах, ни во многом другом, и будто оно заключено только в душе. Филепп, 55-Б. В этом своем объективном существовании прекрасное есть одна из высших идей. Но наивысшая, по Платону, идея есть идея блага. Государство, книга 6, 508-Е и следующее. Благо доставляет познаваемым предметам не только способность быть познаваемыми, но и способность существовать и получать от него сущность. Там же книга 6, 509-Б. Благо, читаем в одном месте государства, не есть сущность, но по достоинству и по силе стоит выше пределов сущности. Там же. Оно непредполагаемое, Там же книга 6, 511-б. Начало всяческих благ. Там же. Учение Платона об идее блага как о высшей идее чрезвычайно существенно для всей системы его мировоззрения. Учение это сообщает философии Платона характер не просто объективного идеализма, но также идеализма телеологического. Телеология — учение о целесообразности. Так как по Платону над всем главенствует идея блага, то, другими словами, это значит, что порядок, господствующий в мире, есть порядок целесообразный. Все направляется к благой цели. Всякое временное и относительное существование имеет целью некое объективное бытие. Будучи целью, оно есть вместе с тем благо. Смотрите Филепп 53е 54д. Это бытие и есть сущность всех вещей, подверженных Генезису. Смотрите Политик 283д. Их образец. Смотрите Теэтет 176е. Все вещи стремятся достигнуть блага, хотя, как чувственные вещи, не способны его достигнуть. Смотрите Федон 74де. Так для всех живых существ верховная цель, первоначальный и необходимый предмет их стремлений — счастье. Но счастье, как разъясняет в ряде диалогов Платон, состоит именно в обладании благом. Поэтому всякая душа стремится к благу и все делает ради блага. Стремясь к обладанию благом, душа стремится к знанию о благе. О нем совершенно необходимо утверждать, что все познающее охотится за ним, стремится к нему, желая схватить его и завладеть им, и не заботится ни о чем, кроме того, что может быть достигнуто вместе с благом. Филепп 20д. Так как критерий всякого относительного блага, благо безусловное, то наивысшее из всех учений философии — учение об идее блага. Лишь при руководстве идеей блага справедливое становится пригодным и полезным. Без идеи блага все человеческие знания, даже наиболее полные, были бы совершенно бесполезны. Смотрите «Государство» 504а-б. Телеология Платона, учение об объективной целесообразности, тесно связана с его теологией или богословием. Платон не только не скрывает, но сам выдвигает и подчеркивает связь своего идеализма с религией, с мистикой. В Пире, в Пармениде, в Федре он утверждает, что идея не полностью постижима для нас, зато сполна и, безусловно, постижима для разума Бога. Божественный разум предполагает существование божественной жизни. Смотрите Софист 248е. Бог не только существо живое, он совершенство благ. Смотрите Тимей 29е. Бог и есть само благо. Желая, чтобы все было наилучшим, он создает мир по собственному подобию, то есть согласно идее совершеннейшего живого существа. Смотрите там же. Хотя сущность мировой жизни — сам Бог, но Бог может быть счастлив, лишь если счастливой будет жизнь, которую он дарует миру. Ярко эта мысль выражена в Тимее. Прекраснейшим из существ, постигаемых умом, предполагается такой величайший, лучший, прекраснейший и совершеннейший из чувственных миров. Смотрите Тимей 37а. Стремление к счастью вложено в нас самим Богом. Хотя Бог — истинное бытие, Он необходимо полагает себя в ином бытии, которое уже неистинно. С другой стороны, неистинное бытие или инобытие в качестве положенного бытием самобытным необходимо стремиться утвердить себя в истинном и самобытном бытии. Поэтому человек необходимо влечется к божеству, желая познать благо. Он стремится познать Бога. Желая обладать благами, он стремится стать причастным сущности Бога. Или, как разъясняется в законах, смотрите законы 715е, 716а, Бог есть и начало, и середина, и конец всех вещей. Он начало, так как от него все происходит. Он середина, так как он сущность всего, что имеет генезис. Он конец, так как все к нему стремится. Платон в ряде мест подчеркнул объективный характер своей телеологии. Иногда там, где Платон говорит о благе, он приближается к грани агностицизма и даже мистицизма. Благо для него выше бытия и выше человеческого познания. И все же известные черты блага могут быть по Платону уловлены. Платон отождествил в известном смысле благо с разумом. Так как разумность обнаруживается в целесообразности, то благо Платон сближает с целесообразным. Но целесообразность есть по Платону соответствие вещи ее идеи. Отсюда получается, что постигнуть, в чем благо вещи, значит постигнуть идею этой вещи. В свою очередь, постигнуть идею, значит свести многообразие чувственных причинно обусловленных явлений идеи к их сверхчувственному и целесообразному единству. Федер 249, БЦ 265, ДЕ, или к их закону. Например, чтобы ответить на вопрос, почему для Земли лучше быть шаровидной или плоской, находиться в центре мира или вне этого центра, необходимо указать разумное основание того или иного свойства. Задача объяснения мира с этой точки зрения состоит в том, чтобы свести все частные законы, действующие в мире, к единому общему, а затем из этого общего вывести все частные. Смотрите «Государство» 511 БЦ. Таким образом, общий закон вещей оказывается общим для них благом, а все частные законы — их частными благами. Одна из наиболее полных характеристик высшего блага для человека дана Платоном в Филебе. Здесь в качестве условий высшего человеческого блага указаны: первое — участие в вечной природе идеи, второе — воплощение идеи в действительности, третье — наличие разума и обладание знанием, четвертое — владение некоторыми науками, искусствами, а также обладание правильными мнениями. Пятое. Некоторые виды чистых чувственных удовольствий, например, от чистых тонов мелодии или цветов в живописи. Смотрите Филепп 64c и 66а. Чем более резкими чертами характеризовал Платон идеальную, сверхчувственную природу эйдосов, или идей, тем труднее было ему объяснить, каким образом их сверхчувственная сущность может быть предметом человеческого познания. Уже постижение идеи прекрасного представляет труднейшую задачу. В самом деле, прекрасное, как идея, вечно. Чувственные вещи, называемые прекрасными, приходящие. Возникают и погибают. Прекрасное неизменно. Чувственные вещи изменчивы. Прекрасное тождественно. Чувственные вещи пребывают в области нетождественного, иного. Прекрасное не зависит от определений и условий пространства и времени. Чувственные вещи существуют в пространстве, возникают, изменяются и погибают во времени. Прекрасное едино, чувственные вещи множественны, предполагают дробность и обособление. Прекрасное безусловно и безотносительное, чувственные вещи всегда стоят под теми или иными условиями.